Литнет представляет. Дина Ареева. «Буду с тобой». Читает Ольга Паршина. Глава первая. Доминикана. Поправляю неудобный топ и одергиваю чересчур короткую юбку. Мы здесь все так одеты. Нас 6 девушек. Мы массовка для вечернего мероприятия. Сегодня в ночном клубе «Летучий голландец» разыгрывается автомобиль. Белый внедорожник «Форд». Красивый. Мне нравятся внедорожники. Они большие и надежные, как будто уверенные в своем превосходстве. И мужчины мне такие нравятся. Точнее, один мужчина. Поворачиваю голову, и мне кажется, что подо мной исчезает пол, а сама я зависаю в воздухе. Прямо на меня смотрит Тимур Талеров. Господи, откуда он здесь взялся? Это точно он? У меня не галлюцинации? Нет, это не галлюцинации. Это самая настоящая реальность. Легкие закупоривает. Не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. А Тимур не сводит с меня глаз. Неужели он меня узнал? Холодею от ужаса. Уголок его губ приподнимается. Талер окидывает меня оценивающим взглядом с ног до головы, как на рынке. Приценивается и отворачивается. Пол снова оказывается под ногами, только качает сильно. Я продолжаю смотреть на Тимура, но он уже потерял ко мне всякий интерес. Конечно, я всего лишь одна из 6 девушек, полукругом стоящих возле автомобиля. Девчонки улыбаются и подмигивают посетителям клуба, а я стою как столб. Я не умею, как они, так призывно улыбаться и подмигивать. «Талер, привет!» — кричит Тимур, подвыпивший бородач, и машет рукой с бокалом. «Ты что, Майбах купил?» Тим неохотно кивает и отворачивается, а потом снова смотрит на меня. Мне неуютно под его взглядом. Что-то там мелькает совсем нехорошее. Дожидаясь, пока его вниманием завладевает какой-то мужчина, избегаю вниз. Мне нужно выпить воды и успокоиться, а то сердце сейчас разорвется. «Ты куда?» — кричит вслед Злата. «Она у нас за старшую». «Пить хочу». Навстречу по коридору идут 2. В них я узнаю спутников Саркиса, которые ужинали вчера с ним в мансарде. Увидев меня, они останавливаются, и мне очень не нравится выражение их лиц. «Что, детка, сегодня мы с тобой познакомимся поближе?» — говорит один, делая ко мне шаг. «Не быкуй, Тигран, аукциона еще не было!» Недовольно отдергивает его второй. Они окидывают меня жадным взглядом и идут дальше. Я пью воду из кулера в комнате, где мы переодеваемся. Немного прихожу в себя и возвращаюсь назад. Автомобиль стоит на невысоких подмостках, которые играют роль сцены. Занимаю свое место возле Златы и старательно тяну губы в улыбке. Время идет очень медленно. Мне кажется, прошло не меньше часа. Наконец ведущий объявляет аукцион. Вокруг сцены собирается толпа, а я раздумываю. Почему аукцион? Автомобиль разыгрывается, а не продается. «Лот номер 1», — объявляет ведущий. «Первоначальная цена — $1000. Шаг — $500». Почему-то все смотрят на меня. Мимо идет Тимур и тоже на меня смотрит. Сердце снова начинает отбивать бешеный ритм. Внутри появляется неприятный холодок. «Злата?» – спрашиваю. «А что продают на аукционе? Автомобиль?» Она мерит меня снисходительным взглядом и фыркает. «Ты откуда свалилась, Вероника? На бэдж свой посмотри. Тебя продают. Ты же целка?» Я вижу на бэджике единицу и киваю. Проваливаюсь в бездонную пропасть, а сама переспрашиваю. «Как это продают?» «Обычно», — Злата лениво указывает подбородком на азартно выкрикивающих сумму участников аукциона. «Вон! Уже до десятки дошли! За пятнашку уйдешь, мама, не горюй! Эй, ты куда?» «В туалет! Я сейчас вернусь!» Говорю на автомате и выбегаю в коридор. «Назад!» Мне дорогу преграждают два шкафа охранника. «Саркис Ваграмович!» Вижу знакомое лицо и еле сдерживаюсь, чтобы не закричать. «Нельзя, иначе мне конец!» «Почему меня не пускают в туалет?» «Пропустите!» – командует недовольно, подходя ближе, и уже ласково мне. «Ты сегодня просто сногсшибательная, Вероника! Только быстрее! Не заставляй гостей ждать!» Днем раньше. «Ника, подойди в третий VIP. Там Саркис Ваграмович приехал поужинать. Возьми заказ». Я поправляю блузку, провожу рукой по безукоризненно затянутым в тугой узел волосам и иду в зал. Саркис Ваграмович – хозяин ресторана «Мансарда», в котором я работаю уже третий месяц. Я пришла по объявлению на курсы официантов. Здесь серьезное заведение, все очень строго. И меня взяли только потому, что я очень стараюсь. Я получила новые документы, и больше я не Доминика Гордеевская, а Вероника Ланина. Ника. Так я всем представляюсь, потому что боюсь, что не стану отзываться на Веронику. Но за последние месяцы я сделала очень ценное открытие. Окружающим тебя людям глубоко наплевать, как тебя зовут, где ты живешь и чем ты дышишь. Главное, не создавать им неудобств и не нарушать их зону комфорта. Я эти правила усвоила, и у меня нет никаких проблем с окружающим миром. Сегодня я впервые вышла в вечернюю смену, и поэтому очень волнуюсь. Вечерние смены самые хлебные. Если днем в мансарду заезжают пообедать бизнесмены из близлежащих офисов, то вечером сюда подтягиваются любители хорошей кухни и дорогой выпивки. Вечерний средний чек втрое, если не в пятеро выше дневного, а соответственно выше чаевые. Вхожу в третий VIP. Там трое мужчин, но Саркиса я знаю в лицо. Как не знать владельца заведения, в котором работаешь? Говорю заученные фразы, дежурно улыбаюсь и замираю. Мужчины молчат, явно впав в ступор. Начинаю нервничать, хочется погладить волосы. Может, у меня на блузке пятно? Или юбка перекрутилась? Так только же проверяла. Еле сдерживаюсь, чтобы не спросить, что со мной не так. Повторяю, как попугай. «Добрый вечер. Вы готовы сделать заказ или вам нужна моя помощь?» «Да, помоги мне, детка», — отмирает один, сидящий слева. «Мой стояк сейчас снизу пробьет стол». «Не пугай девушку», — одергивает его Саркис, пока я глотаю воздух, и спрашивает: «Ты давно здесь работаешь?» У меня все проваливается вниз. Я где-то напортачила, не успев начать. Видимо, у меня все эмоции написаны на лице, потому что Саркис смягчается. «Позови Макса, девочка, он нас обслужит, а ты иди в зал. Такая красота не должна по випам прятаться». Совершенно убитая иду к Максиму. Он заметно нервничает и направляется в третий VIP, а я места себе не нахожу. Лучше бы я оставалась в дневной смене, и дались мне эти деньги. «Ника, там, короче, ты иди, тебя Саркис зовет. Только смотри. В общем, извини». Он что-то бормочет, но я не понимаю и иду в VIP-кабинет к Саркису. «Вероника, у меня к тебе просьба». Саркис сидит собранный, сосредоточенный, наклонившись вперед. Два его спутника, наоборот, развалились на диванах. «Ты знаешь, что у меня еще есть ночной клуб? Завтра там будет розыгрыш автомобиля. Мне нужны красивые девушки, которые будут привлекать внимание и помогать ведущему. Одна из сотрудниц неожиданно заболела. а ты очень подходишь по параметрам. Выручишь? Я хорошо заплачу. $1000. Что? $1000? Едва сдерживаю истеричный смешок. Он что, серьезно? Готов дать $1000 за то, что я буду там? А что, кстати, надо делать? А что надо делать? Озвучиваю свою мысль, и его приятели почему-то неприятно ржут. Но взглядом Саркис затыкает им рты. Ко мне он поворачивается с исключительно приветливой миной. «Ничего, Ника, ты просто будешь украшением праздника, как и другие девушки. Деньги я выдам тебе наличкой сразу после окончания розыгрыша. Ты согласна?» Задумываюсь лишь на минуту. Деньги мне нужны. И вроде бы ничего такого в его предложении нет. В конце концов, никто насильно удерживать меня там не будет. Если что-то не понравится, сразу развернусь и уйду. «Я согласна», — говорю. Мужчины победно переглядываются. «Отлично!» Саркис тоже выглядит довольным. «А теперь иди. Сегодня я тебя освобождаю от работы. Выспись хорошенько. Макс вызовет тебе такси. Завтра за тобой приедет водитель. Оставь адрес Максу». Я говорю обычные слова благодарности, но внутри холодеет и скребется нехорошее предчувствие. Не стоило соглашаться на предложение Саркиса, но так заманчиво было получить сразу на руки такую сумму. Родительскую квартиру я продала. Деньги разложила в арендованные ячейки 3 разных банков. Это не я такая умная, просто я доверила продажу крупной риэлторской конторе. У них высокий процент обслуживания. Зато гарантия полной безопасности сделки. Как в моем случае, вплоть до сопровождения в банковское учреждение. Я столько наслушалась историй, как нас, детдомовцев, легко обводят вокруг пальца всякие мошенники, что решила не экономить. Карту, которую передал мне через Борисовну Тимур, я заблокировала. Она была оформлена на мое имя. Когда я поняла, что каждый месяц мне туда переводится очень приличная сумма, поспешила ее закрыть. Я не могу вернуть Талерову переведенные ранее деньги. В банкинге не видно реквизитов отправителя. Я подала документы в несколько учебных заведений на заочное отделение, потому что работу бросать не собираюсь. Мне нужно накопить денег, чтобы купить квартиру ближе к центру, там, где офис у Тимура Талерова. Макс мнется у барной стойки. Я ему нравлюсь, я это знаю. Хоть он благополучно женат и счастлив в браке. Он предложил мне отношения. Я вежливо отказалась, сославшись на его статус. И он также вежливо отстал. У нас даже сложилось некоторое подобие дружбы. Максим вызывает такси. Я переодеваюсь и выхожу в холл ресторана. Пришло такси. Прощаюсь. «Прости меня, Ника», — шепчет он на прощание. И я уезжаю в полном недоумении. В чем передо мной провинился Максим? Вечер следующего дня. Ночной клуб. Я ослепительно улыбаюсь и бегу. Лихорадочно вспоминаю, есть ли в туалете окно. Должно быть, пусть вверху под потолком, но должно. Шкафы идут за мной. Влетаю в туалет. Есть. Чтобы добраться до него, надо хорошенько постараться. Но мы с Сонькой в детстве достаточно налазились под деревьям, чтобы меня остановила гладкая стена. Влезаю на умывальник, подтягиваюсь. Ногти обламываются, ну и фиг с ними. Окно небольшое, горизонтальное, открывается наполовину. Держусь за створку и повисаю. Что-то треснуло. Окно открылось полностью, ну и отлично. Ныряю в узкий проем и слышу, как стучат в дверь туалета. Прыгаю вниз и больно ударяюсь об асфальт. Здесь достаточно высоко. Страх заглушает боль. Они наверняка уже вломились внутрь и увидели, что меня нет. У меня минута, может быть, 2. Оглядываюсь и чуть не реву. Окно туалета выходит на закрытую парковку. Меня все равно поймают. Наверняка охране на въезде уже сообщили, и сейчас меня найдут. Внезапная мысль подбрасывает, как пружина. Здесь должна быть машина Тимура. Как тот бородач сказал Майбах? Помню, как совсем недавно парни-официанты обсуждали модели люксовых автомобилей. Майбах – это Мерседес. А значок Мерседеса я знаю. Набираю в грудь побольше воздуха, бегу, несусь вдоль длинных рядов машин. Не то, все не то. Вдруг останавливаюсь, будто от удара, и замираю. Совершенно роскошный автомобиль. Двухцветный. Верх бежевый, низ черный. Салон внутри тоже двухцветный. Из-за широкой радиаторной решетки кажется, что Майбах мне улыбается. Да, это может быть только его автомобиль. Элегантный, как и его хозяин. Я помню, какой Тимур в костюме. С той стороны парковки уже доносятся голоса. Я оббегаю машину и дергаю багажник. Автомобиль не иначе, как в сговоре со мной, потому что багажник открывается. Падаю внутрь и захлопываю крышку. Прислушиваюсь к голосам снаружи. Там слышен топот и громкий мат. Но я знаю, что автомобиль Тимура меня не выдаст. Он, как и его хозяин, за меня. Выдыхаю.